Глава 12. Утром, только солнце показалось из-за горизонта, ко мне зашла Делия. «Вставай, Мелисса. Вчера не стала тебя будить, ты так утомилась с дороги. Господин сказал, что повезет тебя в рощу. Вставай, надо помыться, я дам тебе чистую одежду». Я подскочила на кровати, сонно протирая глаза. «Простите, дорога так вымотала, что не заметила, как уснула». «Не извиняйся, девочка. Поднимайся, новый день настал». Я оглянулась на Эразма, который дрых на моей подушке, невидимой для служанки. Улыбнувшись, она взяла меня за руку и повела в комнату для умываний. Здесь стояли скамья, деревянные тазы и кувшины. В горшочках было оливковое масло. Воду я нагрела на кухне. Долго и тщательно терлась и скреблась, смывая с себя пыль дорог и трех городов. Делия принесла мне чистую эксамиду и короткий плащ. После купания почувствовала себя бодрее. «Готово, пошли завтракать, господин уже проснулся». «Скоро поедете». Мы прошли на кухню, где мне выдали кусок хлеба и сыра со стаканом молока. После завтрака Делия отправила меня во двор дожидаться хозяина. Я попросила у нее пару шпилек, заплела наскоро волосы и собрала их в узел. Ожидание надолго не затянулось. Сначала пион подогнал уже знакомую повозку, груженную амфорами. На облучке сидел Атрей, выглядевший значительно лучше. Даже синяки стали практически незаметны. Почти сразу же из дома вышел Димитрис в простом сером хитоне. «А, уже собрались, хорошо». Он забрался на телегу, устроился рядом с нами, и лошади попылили в сторону оливковой рощи. Чуть погодя, свернули на узкую дорогу, направо от главной. Проехали немного, и моему взору открылись несколько строений. Возле них сновали рабочие. «Сейчас мы в самом сердце рощи», — провел рукой Димитрис. «Я покажу вам, как здесь все устроено». Мы спустились с повозки, подошли к одному высокому, чисто выбеленному амбару. Внутри помещался странный механизм. В огромной каменной чаше стоял широкий круг из такой же глыбы, прикрепленный к деревянной балке, находящейся по центру. От круга шла ручка со скобами. «Это, — показал хозяин, — пресс для масла. Сделанный по моему собственному чертежу». Господин Любовнов погладил каменный бок чаши. «Да, — продолжил пион, — многие еще давят масло по старинке, обувая своих рабов в деревянные сандалии или просто тяжелыми камнями, привязанными веревкой к балке». «Совершенно верно», — поддержал его Димитрис. «Когда роща пришла ко мне от отца, я долго думал, как сделать процесс работы проще и эффективней. Поездил по разным странам, и в одной из них наткнулся на подобное чудо, только гораздо меньшего размера. Вернувшись домой с лучшими камнетесами и мастерами, создали мы этот пресс». Все вместе выбрались наружу, во дворе почтительно ждали работники, приветствуя господина. Он отошел к ним узнать, как дела, а нас дальше повел пион. Вот тут комнаты для тех рабов, кто работает в роще. Низенький опрятный домик был устроен просто. Вначале была небольшая помывочная и кухня, дальше шел коридор, куда выходили двери комнат. Там тоже все было стандартно. Кровать, сундук, выполняющий функции места хранения и стола. Посреди двора находился большой каменный колодец, откуда веяло прохладой. Дальше, за общежитием, как крестила я домик про себя, стояли амбары для хранения оливок, инструментов и амфор. Самые большие пузатые кувшины, выше моего роста, были врыты в землю. Так они охлаждались, сохраняя качество продукта. «Вы все осмотрели?» — приблизился к нам Димитрис. «Да, господин», — ответили мы с Атреем почти в унисон. «Отлично, пойдемте прогуляемся по роще». Он повел нас вглубь сада, где раскинулись вольготно оливковые деревья. Под их кронами было прохладно, от моря тянуло свежим бризом. «Мы будем жить здесь, господин?» — обратилась я к Димитрису. «Атрей, да, а ты нужна мне в доме. Раз знаешь письмо и счет, будешь по утрам приезжать сюда, когда начнется сбор урожая. Подсчитывать, сколько корзин собрано и сколько масла сделано. Записывать, кому, куда и в каком количестве нужно отправить готовое масло. Научишься определять его по сортам. На тебе будет учет поставок. Смотри, не ошибись, это дело серьезное. Первое время я буду помогать и проверять все бумаги. Потом станешь подсчитывать все одна. Очень много моего времени занимают поездки. Из-за этого сложно вести учет в полном объеме. Твоя задача, Атрей, продолжил Димитрис, смотреть за прессом. К нему привязывают мулов, которые толкают жорнов. Но необходимо следить, чтобы было насыпано достаточно оливок, налито нужное количество воды. Не больше и не меньше. И черные не мешались с зелеными. И не путали разные сорта. Справишься? Раньше этим занимался пион, однако он нужен мне в путешествиях. «Все сделаю, господин», — ответил гладиатор. «Только пусть управляющий объяснит мне процесс работы». «Про твою историю я знаю», — Димитрис остановился, подойдя ближе к мужчине. «Заставил салона, пока мы были в фивах, выписать остаток долга. Так что, когда ты его отработаешь, я дам тебе вольную». «Спасибо, господин». Атрей пожал ему руку, счастливо улыбаясь. О таком он и не мечтал. При побеге сумма долга гладиатора возрастала кратно, исключая всякую возможность выкупить свою свободу. Мы еще немного погуляли по саду. Сейчас здесь было тихо, оливки еще не дозрели. Но через 2 месяца рощу заполнят слуги и наемные рабочие, привлеченные на сбор урожая. По словам Пионы, Димитрис не скупился на плату, и люди шли к нему охотно. Скоро настала пора возвращаться домой. Приехав, Димитрис пригласил меня к себе в кабинет. Он находился на стыке мужской и женской половины дома, по сути, не относясь ни к одной из них, будто сам по себе. В большой комнате стояли легкие стеллажи, заполненные свернутыми папирусами. Димитрис протянул мне вощеную табличку и стилос. «Покажи, как ты умеешь писать». Он начал диктовать текст, я же послушно выцарапывала его на доске. После, взяв в руки табличку, хозяин осмотрел ее, удовлетворенно кивнул. «Будешь сначала заполнять таблички, потом переносить на пергамент. Общие цифры. Ты владеешь пером?» «Нет, господин», — смутилась я, — «только стилосом». «Не беда. Дам тебе испорченные куски, потренируешься. Вот твое место», — указал он на невысокий треногий стол. На нем стояла чернильница с тростниковым пером. Рядом стоял клисмос. «Мое отсутствие. Будешь сама заполнять бумаги и класть их ко мне на стол. А по приезде я все разберу». «Только я не знаю меры жидкости». Нервничая, покраснела. Вдруг Димитрос передумает и отправит меня вновь драить горшки. «Насчет этого не переживай. Покупателям масла отправляется амфорами. Я потом покажу тебе их. Просто будешь считать их количество, большего не требуется». «Хорошо, господин». Я робко улыбнулась, и Димитрис замер. Глаза его расширились, словно увидел привидение. Пробормотав что-то вроде «Боги, какое сходство!», он отвернулся и заговорил прежним тоном. «Для того, чтобы пройти сюда, разрешения тебе не нужно. Я предупрежу слуг. Садись». Хозяин протянул мне кусок пергамента. «Можешь попробовать сейчас переписать все с таблички». Я послушно выводила буквы чернилами, замечая, как украдкой Димитрис бросает на меня взгляды, полные горечи.